Перо. Август 1774 года от сошествия. Фаунтерра. Три недели в столице — это много. Не сказать, что целая жизнь, но где-то около. Множество событий теснятся, скрещиваются, затеняя друг друга. Его Величество начал появляться на людях вместе с Ее Высочеством. Минерва Стагфорд взошла на очередную ступеньку традиционной лестницы. В день помолвки она стала зваться Ее Высочеством, наравне с принцессой крови. 1 августа обрела привилегии сопровождать владыку в светских делах и наполнять его кубок за столом. 16 августа леди Минерва начнет носить фамильные цвета династии. 1 сентября получит место у трона во время больших приемов. Так, ступень за ступенью, она будет вживаться в новую роль, пока не сделает окончательный шаг. 16 октября корона императрицы ляжет на голову девушки. Айден Альмера, обвиненный в измене, окопался в родовом замке Эвергард на окраине Алиридана. Пришли донесения. Герцог удвоил гарнизон и набил склады припасами. Эвергард сможет продержаться до зимы против самого сильного войска. Герцог больше не покидает стен замка, а вот его дочь иногда выезжает в город под охраной рыцарского эскорта. Безрассудная смелость или отчаянная глупость, или попытка доказать свою невиновность, а может, все вместе. Архиепископ Галлард, брат герцога, отбыл из Фаунтерры в Алиридан, где собирает войско небогатых рыцарей и наемников. Едва суд лишит Айдена Альмера титула, как его брат тут же провозгласит себя правителем Красной Земли. Прежде это встревожило бы корону. Одиозный упрямец, собравший в своих руках и церковную власть, и военную мощь Альмеры. Однако со дня помолвки императора Галлард сделался шелковым. Именем праотцов благословил невесту, пожелал венценосной чете долгих лет счастья, осудил злодеяния брата, поклялся всеми силами бороться за справедливость. Ходят слухи, Галлард так увлекся, что даже сказал несколько слов о пользе рельсовых дорог. К сожалению, Марк не слышал этого лично. Лидландский лорденыш заколол на дуэли дворцовую собачку, помощника почтового управителя. В тот же день бежал из Фаунтерры. Люди Марка нашли, догнали, вернули. Состоялся шумный процесс. Как ни старались судьи представить поединок преступлением против короны, дуэль оказалась совершенно обычная. Гордость, бахвальство, дамская честь и ни капли политики. Лорденыши лишили титула, сослали на веселые острова. Дама подалась следом. В надежду протянули волну. Скоро состоится торжественное открытие. Линия, ведущая в Алиридан, работает уже несколько месяцев, но из-за неурядиц в Альмере никаких торжеств не было. А надежда чиста перед короной, так отчего бы не отпраздновать. Изначально длинное название «голос на расстоянии» заменили простой и понятной «волной». Наглядное словечко. Провода, по которым бежит искра, выгибаются дугой меж верхушек столбов, точно как гребень волны. Марк читал обо всем этом в донесениях агентов. Мельком, за едой или в карете, или глубоко за полночь, когда глаза слипались. Иного времени не находилось. Бесконечная череда допросов по делу Айдена Альмера подошла к концу, и теперь требовалось передать материалы суду. В деле имелись показания 300 человек, свидетелей и обвиняемых. Общее число страниц перевалило за 2000. Марку следовало просмотреть их лично и внести необходимые правки. Дело в том, что вина большинства подсудимых весьма сомнительна. Герцог Айден, конечно, поручил грязную работу двум-трем доверенным людям, а все прочие его слуги виновны лишь в том, что служили не тому господину. Однако суд не признает полутонов в подобных делах. Человек либо виновен в измене, тогда его ждет топор или каторга, либо невинен и прощен. И судьи не побоятся переусердствовать. Лучше снести пару-другую лишних голов, чем выглядеть мягкотелыми в глазах владыки, так что материалы дела следует представить суду в правильном свете. Бросить на съеденье тех, кто явно виновен, и по возможности обелить остальных. Суд – фарс, показуха для непосвященных. На деле судьбу обвиняемых решает ворон короны, вычеркивая и переставляя слова в протоколах допросов. Другой на его месте наслаждался бы своей невидимой властью. Марк сходил с ума от усталости и проклинал все на свете. К Кто выдумал судейскую коллегию? В феодальных землях правосудие вершат лорды, выносят приговоры на основании собственной прихоти и сомнительного чувства справедливости. А в просвещенной столице дела обстоят намного лучше. Судьи трезво учитывают все нюансы дела. Знатность обвиняемого, размер взяток, полученных от его родных, необходимость выслужиться перед императором, наконец, толщину протоколов. Протокол допроса невинного должен быть тонким. Если в отчете больше трех страниц, к чему трудиться и читать их все? И так понятно, что человек виновен. Обиднее всего то, что канцелярская возня не оставляла времени для решения загадки, которая уже две недели беспокоила Марка. Он поручил своим помощникам пропавшие документы убийства в типографии, но вновь и вновь возвращался мыслями к этому делу. Вполне возможно, здесь нет и следа заговора против короны. Убийство и кража – скверная штука, но обыденная. Такими делами занимаются шериф и констебли, никак не тайная стража владыки. Но Марку не давал покоя вопрос «Зачем?» Какую цель преследовали злодеи? Ленард, служитель архива, исчез без следа. В июле соседи видели, как дважды приезжали к нему некие господа в темной карете. На господах были широкополые шляпы, лиц не разглядеть. Уже 16 дней Ленарда не видели ни в архиве, ни дома. Марк не сомневался, большей своей частью Ленард уже исчез в желудках крыс, а то, что осталось, невозможно будет опознать. Ясно и другое. Именно Ленард взял из архива грамоту и продал тем самым господам в карете. Зачем? Зачем кому-то понадобилась эта бумажка? По требованию Марка воссоздали точную ее копию. Документ гласил: «Граф Холливелл передает во владение двум своим рыцарям однощитные деревни на краю пастушьих лугов в награду за верную службу. Корона заверяет передачу. Графство Холливелл – одна из самых диких земель империи. Мелкие рыцари в этой земле мало чем отличаются от разбойников. Такие люди ценят железо и золото. Немногим меньше слова. На бумаге им плевать. Наверняка они даже читать не умеют. Зачем этим парням документ из архива? Зачем собаке подкова?» Ладно, предположим... За две недели Марк много чего успел предположить. Допустим, кто-то подал в суд на добрых рыцарей по поводу спорных земель. Документ из архива выкрал за тем, чтобы у воинов не было доказательств. Глупо. Такие споры на Западе решаются мечами или словом сюзерена, но не судом. Честный рыцарь признает над собой только одну власть – своего лорда, никак не судейскую коллегию. Может быть, именно лорда хотели убедить в чем-то? Украли грамоту только для того, чтобы ему показать? Новый абсурд. Холливеллы – великий дом. Сам граф или любой его доверенный слуга мог законно получить доступ к любому документу архива. Зачем красть? Предположим, эту мысль подкинул Рыжий, документ украли по ошибке. Ленард должен был взять другую грамоту, более ценную, но ошибся и взял эту. Поэтому его и убили. Марк сказал, что Рыжий дурак. Преступник вернул бы ошибочный документ и взял нужный. Для этого действия ему требуется Ленард. Так зачем убивать? И вот что странно, это сказал Итан. Что странно, документ-то новый, всего 3 месяца как выписан. Обычно тяжбы случаются из-за старых земель. Кто-то умер, что-то сгорело, лес разросся, ручей сменил русло, а то и просто забылось, где проходила межа. Но когда владение только что пожаловано, сложно найти зацепки, чтобы оспорить. Верно, согласился Марк, это странно, но все же зачем красть бумагу? Хорошо думается в разговоре с умным человеком. Из тех, кому Марк доверяет, самый смышленый Итан. «Начнем сначала», — сказал ворон короны. «Что мы знаем о преступниках?» «Простите, шеф, но я к вам по делу». Итан мял в руках гербовый конверт. «Всегда есть какое-нибудь дело, подождет. Расскажите мне о злодеях». «Ну, их двое. Одеты, как мещане с среднего достатка. Рубахи, сюртуки, бриджи, башмаки. Ездят в темной карете с запряженной парой рысаков. Носят широкополые шляпы и стараются не показываться никому вблизи. Поэтому никто не помнит их лиц». «А кто их вообще видел?» «Хворая жена Ленарда видела из окна, как муж сел к ним в экипаж. Лекарь, что приезжал к ней, тоже как-то видел эту карету. Стояла недалеко от дома. Двое сидели внутри, выглядывали. Затем этих же двоих видели у типографии». «О типографии предельно подробно», — потребовал Марк. «Ты 26 июля печатный цех работал в ночь. На службе были семеро печатников. Среди них некто Джейк из Годвина, мещанин 40 лет. На рассвете охранник видел, как Джейк вышел из дверей типографии, неся в руках сверток бумаги. Он отошел ярдов на 40 и сел в карету, что ждала его дальше по улице. Темный экипаж, два мышастых рысака. Как и у дома архивариуса Ленардо. Карета укатила. С тех пор живым Джейка никто не видел. Его тело нашли констебли службы шерифа в канаве у рельсовой дороги. Там его и осмотрели вы с Рыжим». «Что Джейк делал в ночную смену?» «Как и все, набирал июльский голос короны». «Что значит набирал?» «Да-да, помню, ты уже рассказывал. Поясни-ка еще раз». Итан пояснил. «Чтобы изготовить одну страницу книги, сперва делается печатный барабан, труба, на поверхность которой рядками насажены металлические буковки, согласно тексту страницы. При печати барабан сперва прокатывается по красящей пластине, а затем по странице. Краска перебивается на буквы барабана, а с них на бумагу». «То есть бедняга Джейк всю ночь занимался тем, что цеплял бисерные буковки на этот самый барабан?» «Это не так уж сложно, шеф. Имеются приспособы, чтобы ускорить...» Итан рассказал, как буквы набираются на барабан. Марк попытался уследить за смыслом, но сбился. В чем, а в машинерии никогда он не был силен. Однако уловил одну деталь. «Если я тебя правильно понял, после того, как Джейк ушел, на станке остался готовый печатный барабан». «Тут есть странность, шеф. Обыкновенно печатник вполне успевает за ночь подготовить барабан. Но тот, что остался после Джейка, был готов лишь наполовину». «Стало быть, полночи Джейк занимался чем-то другим». «Похоже на то». «Чем именно?» «Пара свидетелей заявила, что Джейк заряжал барабан в станок и делал пробные страницы». «Пробные страницы?» «Да, шеф. Закончив набор барабана, нужно напечатать пробную страницу, прочесть ее и проверить, не допустил ли ошибок. На бумаге лучше видно, чем на барабане». «И люди видели, как Джейк печатал пробные?» «Мне кажется, что они лгут, шеф. Во-первых, его барабан был не готов. Во-вторых, и пробных страниц мы не нашли. Разве что их сдуру выбросил кто-то или забрал какой-нибудь констебль. Там ведь побывало целое стадо». «Да». Теперь Марк жалел, что некогда отправил в типографию и шерифа, и гвардейского капитана. Тогда дело не казалось ему интересным, но теперь... «Итак, Джейк из Годвина — совершенно обычный работник печатного цеха, ничем не примечательный, кроме одного. Как-то он занял денег у своего коллеги, чтобы вернуть карточный долг. Это значилось в отчетах помощника шерифа». «Верно, шеф». «В ночь с 26 на 27 Джейк набирал печатный барабан. Неизвестно, окончил ли он дело. Свидетели говорят «за», улики «против». Так или иначе, на рассвете он покинул цех и сел в карету к людям, которые часом позже задушили его и выбросили тело в канаву». «Все точно, шеф». «Можем ли мы утверждать наверняка, что парни, приезжавшие к архивариусу и к печатнику, одни и те же?» «Нет, шеф. Констебли и гвардейцы Бэкфилда перевернули типографию вверх дном и допросили всех, включая мышей и сторожевых собак. Несколько человек видели карету, но никто не рассмотрел самих преступников. Неизвестно, как они выглядят. Темная карета, шляпы, мышастые рысаки. Вот все приметы». «Но мы думаем, что и в архив, и в типографию наведались одни и те же ребята. Почему мы так считаем?» «Во-первых, там и там темная карета с парой мышастых коней. Масть не такая редкая, но все же. Во-вторых, почерк злодеев похож в обоих случаях. Нашли человека, которому нужны деньги, подкупили. Он сделал работу, они увезли его и убили. В-третьих, на той странице, которую делал Джейк, речь шла о пожалованиях владений, как и в украденной грамоте». «Но в голосе короны речь о других владениях». «Абсолютно. Ничего общего с графством Холливелл». Марк щелкнул костяшками. «Отлично. Подведем итог. Мы ничегошеньки не знаем ни о преступниках, ни об их мотивах. Две недели расследования дали нам пару мышастых рысаков». Итан потупился и вновь попытался сменить тему. «И все же, шеф, у меня к вам дело. приглашение». Он протянул конверт. Марк нехотя взял. «Что еще за новость?» «Вы приглашены на торжественное открытие волны. Сегодня. Уже и ехать пора». Ворон скривился. «Не люблю машинерию». «Там будет его величество и ее высочество. Нельзя отказываться». Марк мельком проглядел бумагу. Действительно, герб династии, однако... «Здесь нет подписи Адриана. Владыке безразлично, явлюсь ли я. Это формальное приглашение, выписанное канцелярией. Наверняка по ошибке. На такие сборища обычно зовут только высшую знать». Тут он внимательно поглядел на Итана. «Приятель, это не ты ли устроил? Зачем?» Секретарь потупился. «Шеф, вы выглядите очень усталым. Вам нужно отвлечься от дел. На празднике будет весело, поверьте». «Благодарю, Итан. Толпа благородных как раз та компания, в которой мне хорошо отдыхается. Когда половина гостей смотрит на тебя с презрением, а вторая со страхом, это так расслабляет». Итан покраснел. «Ладно, идем», — смирился Ворон. «В дороге хоть будет время поговорить». Они покинули дворец в черной карете протекции. Итан уставился в окно, погрузившись в собственные мысли. Однако Марк не собирался оставлять его в покое. «Мы остановились на сходствах двух дел. Сходств много, даже слишком. Попробуем зайти с другой стороны. В чем различие?» «Есть лишь одно. Тело печатника нашли на следующий день. Труп архивариуса так и не найден». «Ага. О чем это говорит?» «Архивариуса убили раньше и тщательно спрятали тело. Печатник умер вторым, и преступники были небрежны. Наверное, им было уже нечего бояться». «И почему?» «Полагаю, убив печатника, они покинули столицу». «Я тоже так полагаю. Выходит, они отправились во свояси, заполучив краденую грамоту и некий сверток, который вынес из типографии Джейк». «Да, шеф». «В типографии что-то пропало?» «Нет, ничего ценного». «Но Джейк что-то вынес в своем свертке. Что?» «Возможно, бумагу, может быть, черновики. Печатный цех завален пробными страницами». Марк усмехнулся. «Стало быть, преступники убили двух человек ради двух бесполезных бумаг. Одна бесполезнее другой. Документ на крохотное владение и пробная страница из книги новостей. Все упирается в один единственный вопрос. Зачем могут понадобиться две этих бумаги?» «Я не знаю, шеф», — покачал головой Итан. «Простите, уже не раз об этом думал, но не смог понять». «Что вообще можно сделать с бумагой, если широко мыслить, без рамок?» Итан с недоумением воззрился на Марка. «В каком смысле?» «Ну, например, можно продать кому-то, кто не умеет читать», — предположил Марк. «Сказать, что это бумага на рыцарский титул. Найти неграмотного болвана с деньгами и дело в шляпе». «Ну, вряд ли». «Показывать друзьям и хвалиться. У меня, мол, документ на владение Леном», — продолжил Марк. «Правда, на чужое имя, но все равно ведь солидно, правда?» «Шеф, вы шутите?» «Я строю версии. На грамоте есть имперский герб. Опрятный такой, красненький. Если в избе стены голые, можно повесить посередине. Сразу как-то живее станет». «Можно скомкать и поджечь, печку растопить», — вставил Итан. «Сложить вчетверо, всунуть под ножку стола, чтоб не шатался», — добавил Марк. «С оборота бумага чистая, можно цветочек нарисовать». «Поплевать на чернила и потереть. Пальцы посинеют. Тоже весело». «Голос короны не подойдет. Там чернила не смываются, только грамота из архива сгодится». Марк хохотнул и на время умолк. Сложно было придумать еще более дурацкое применение документу. Вдруг улыбка слетела с его губ. «Стоп, Итан, повтори-ка, что ты сказал?» Дворцовый праздник — прекрасное событие, полное светлых чувств. Сперва люди тратят состояние на шелка и жемчуга ради удовольствия глядеть с презрением на тех, кто потратил чуть меньше. Затем собираются в какой-нибудь зале и выстраиваются согласно иерархии. Иерархия — отличная штука, она сближает людей. Тех, кто рядом с императором, роднит чувство превосходства, а тех, кто вдали — зависть. Потом гостям позволяется разбиться на группки, чтобы обменяться слухами и сплетнями, отыскивая мишени для злословия. Насмешка над ближним весьма способствует дружбе между теми, кто смеется. Сегодня дело происходит в саду лилий, на большой поляне у пруда. Сюда вынесли машинерию. Латунное чудовище громоздится на помосте, сверкая цилиндрами. Щупальца проводов тянутся к зданию имперской почты. Стоит безлунная ночь. Поляна освещена искровыми огнями. Лампы сияют так, что больно смотреть на них. Торжество науки над теменью. Что ж, это и вправду впечатляет. В избе, где вырос Марк, имелись два источника света. Угли в печке и свеча. Топку закрывали заслонкой, свечу зажигали только по праздникам. Марк без труда мог бы сосчитать все светлые вечера, какие выпали на годы детства. Горячее вино из искровых самоваров и вовсе нечто сказочное. Традиция пришла с севера и мигом охватила всю столицу. Во многих знатных домах появились самовары, причем не в кухнях, а прямо в гостиных. Особый шик – разогреть вино самому, без помощи слуг. Никаких дров и углей, просто повернул рычаг и готово. Здесь, в саду лилий, тоже подают горячее вино. Ночь зябкая, пить приятно. Гости располагаются на трех трибунах, построенных вокруг помоста. Центральную занимает владыка и его приближенные. Марк с Итаном сидят на той, что слева. Помост с машиной отсюда видно хуже, зато открывается недурной обзор на императорскую трибуну. Это и к лучшему. Приемник волны вызывает у Марка сильное недоверие. Намного проще разобраться в человеческой душе, чем в устройстве этой штуковины. Владыка Адриан сидит между двумя прелестными дамами. Леди Минервой и леди Сибил. Ее высочество – само очарование. Хрупкое и прекрасное. Прямо северная азалия. Или что там у них на севере цветет. Не теребит владыку попусту. Остерегается даже заговорить с ним. Но сидит в позе чуткого внимания. Стоит Адриану шепнуть полслова, и девушка тут же среагирует. «Конечно, ваше величество, вы так добры. Что угодно для вашего величества». Графиня Нортвуд пышет красотой и здоровьем, как, впрочем, и всегда. «Род Сьюзен, что ни говори». Выражение сияющего счастья не сходит с ее лица. Марк прежде не видел феодала, что так радовался бы прогрессу. Или дело не в прогрессе. «Тогда в чем?» Владыка погладил графиню по коленке. Сам же император спокоен и удовлетворен. Его головокружительный план сбывается. Несмотря на интриги, суды, убийства, протесты лордов, несмотря ни на что, время идет тем путем, который указал Адриан. Сегодня очередная веха. Сердце света, древняя столица надежды, соединилось с Фаунтеррой. Два города сплелись, как кони в упряжке. Сам герцог Надежды, Генри Фарвей, вчера отправился в сердце света сверхбыстрым поездом. Преодолев 340 миль меньше, чем за сутки, он отправит волной сообщение в Фаунтерру, которое будет доставлено мгновенно. Герцогство Надежда превращается в окраину столицы. Собственно, об этом и говорит сейчас во всеуслышание управитель церемоний. «Недаром, милосердная Ян Мэй завещала!» «Стремитесь к единству, ибо в нем величайшая сила. Те, кто близок друг с другом, всегда найдут общий язык и придут к согласию. Согласие придаст им твердости. Семья всегда прочнее города, город прочнее графства, графство крепче державы. Потому сильнейшая страна та, что едина и сплочена, как одна семья. Именно такую державу строит его величество Адриан. И мы, господа, свидетели того, как новый камень ложится в ее фундамент». Он делает красноречивую паузу, и трибуны нестройно восклицают. «Слава Ян Мэй милосердной!» Марк не сводит глаз с Адриана. Тот хранит величавое спокойствие, но лампы светят ярко, а ворон достаточно хорошо знает владыку, чтобы разглядеть скрытое торжество. «Подходит время, — говорит управитель, — предоставить слово нашему почетному гостю, творению инженерной мысли, машине!» Кто-то дергает Марка за плечо, и, обернувшись, он видит капитана Бэкфилда. Гвардеец торжествует едва ли меньше, чем сам владыка, хотя и по иному поводу. «Кого я вижу? Сам воин короны. Твое плачевное поражение в типографии заставляет хвататься за ниточку. Надеешься, теперь злодеи покусятся на приемник волны, и ты поймаешь их на месте?» «Нет, капитан. По правде, я здесь из-за выпивки. Люблю, знаете, горячее вино». «Не надейся», — ухмыляется Бэкфилд. «Сад оцеплен моими людьми. У преступников никаких шансов. Я больше не допущу нападок на дело прогресса». «Вы о чем, сир? Убийство картежника из типографии, полагаете, это попытка остановить прогресс?» «Фиглярствуй сколько угодно. Однако я безошибочно установил мотив преступления. Именно я, а не хваленая тайная стража». Марк издает тонкий присвист. «Мотив? Спасите меня, сир. Дайте ниточку, пролейте лучик света. Зачем убили несчастного Джейка?» Управитель оканчивает речь словами «Услышим голос издали, переставший быть далью». Звучит новая слава Янмэй, и голоса утихают. Машина урчит, на ее латунной груди загораются огоньки. «Преступники украли пробные страницы из голоса короны», — победоносно шепчет Бэкфилд, «чтобы подорвать доверие к имперским новостям. Они хотели показать, любой может проникнуть в печатный цех, а значит, не нужно верить голосу. Но теперь моими стараниями проникновение больше невозможно». «Уверяю, сир, вы ошибаетесь», — воркует в ответ Ворон. «Мотив преступления куда более серьезный». «Неужели? И в чем он, по-вашему?» «Преступники покусились на святое. Неприкосновенность чернил. Знаете, если смочить палец в воде и потереть, то чернила сотрутся, а палец посинеет. Вы можете представить такое святотатство?» Капитан вертит пальцем у виска и готовит колкость, но кто-то сзади шепчет. «Судари! Судари! Прошу тишины!» Оба умолкают. Машина, озаренная всеобщим вниманием, урчит и выписывает слова. Управитель зачитывает их. «Да славится та мудрость, что уважает богов и людей! Да славится та сила, что покорна мудрости! Да славится то милосердие, что присуще силе!» Первый завет праматери Янмэй, превратившийся с веками в молитву. Гимн блистательной династии. Вот какие слова выбрал герцог Фарвей, чтобы прокричать на 340 миль. «Да славится разум, направляющий силу и смирение, склоняющий голову перед силой и разумом! Да будет вознагражден труд смиренного!» Марк переводит взгляд на императора. На лице Адриана проскальзывает скука. Владыка — человек дела, его божество — результат. Долгие речи, даже самые приятные, вгоняют его в тоску. Адриан предпочел бы, чтобы Фарвей сообщил волной два слова «Я доехал» или «Я долетел», что ближе к истине. «Да будет священна та слабость, пред которой преклоняется сила, и то безумие, что превосходит мудрость». Нареченная невеста тоже скучает, но с пользой. Ее ладонь касается руки Адриана. Кто из них прикоснулся первым? В любом случае, владыка руку не убрал. Почему-то в душе Марка рождается тревога. «Лорд Генри Фарвей из сердца света! Послание завершено!» Трибуны взрываются аплодисментами. Кто-то встает на ноги, другие следуют примеру. Стоячие овации в адрес машины. «Хм», — думает Марк и смотрит на леди Сибил. Она от души рукоплещет и цветет в улыбке. Кажется, это ее триумф, а не владыки. Тогда Марк тычет Итана под ребро. «Эй, приятель, ведь ты нарочно привел меня сюда. Хотел показать ее, ага». «Кого ее?» «Не дури, медведицу, кого еще? Дочь гниет в монастыре, а мать блаженствует. Ты об этом?» «Шеф!» «И вывод все тот же. Ах, бедная леди Глория, как ей тяжело без тебя, да? Итан, я устал повторять, это не твое дело». Итан говорит с неожиданным холодом. «Тогда скажите, чему графиня радуется? Невеста владыки не родич ей и не союзник. Взлет Минервы не взлет медведицы. Волна свяжет земли со столицей и ограничит власть феодалов. Чему радоваться-то?» «Ну...» «И еще», — прерывает Итан. «Зачем она отослала Вандена?» «Кого?» «Рыцаря, что охранял леди Глорию». «Куда отослала?» «Не знаю. В Нортвуд или под землю?» «Итан, это немного странно, да. Но даже если так...» «Не верите моему чутью? Взгляните на ту, кому верите!» Вновь перебивает секретарь и указывает кивком. На правой трибуне, точно напротив Марка, сидит леди Катрин Катрин, советница владыки в светских делах, знаток сплетен и любовных историй. Игнорируя чудо-машину, она буравит глазами невесту императора. Тревожный, неприязненный взгляд. «Это не наше дело», — чеканит Марк. Но слышит шорох сомнения в собственных словах. Он столкнулся с графиней Нортвуд, когда гости расходились с трибун. Преспокойно миновал все гвардейские кордоны и направился к императору вверх по ступеням. По неслучайной воле случая леди Сибил спускалась ему навстречу. «Ах, графиня, вы великолепны, и я не могу отвести глаз». Она благосклонно кивнула. «А вы, как обычно, нахал. Кто вам позволил бросаться даме под ноги?» «Миледи, простите, представился редкий шанс полюбоваться вами вблизи, и я его использовал. Понимаете, пока рядом нет ваших воинов». Графиня улыбнулась и протянула руку для поцелуя. Марк поклонился, коснулся ее ладони. «Как удачно сложилась встреча. Будь рядом ваш сир Ванден, он уже отшвырнул бы меня подальше». Легкая тень по лицу графини, не более. «А будь рядом ваш Итан, уже пытался бы учинить мне допрос. Марк, отзовите щенка. Я ведь терплю, но могу и разозлиться. Жалко будет мальчонку». «Конечно, миледи, любая ваша прихоть. Посажу Итана на цепь в самом дальнем углу дворца». «Не забудьте подбрасывать косточки в его миску». «Вы так великодушны, миледи. Приятно видеть вас в отменном настроении». Леди Сибил подарила ему новую улыбку. Марк шепнул. «Не откажите в любезности. Передайте мое почтение леди Глории». «Дочь в монастыре». Голос стал суше. «И вы об этом знаете?» «Знаю, миледи. Потому и прошу передать. Ведь ей будет приятно услышать, что свет помнит и ценит ее». «Конечно». Графиня двинулась с места, и Марк сказал ей вслед. «Это из-за меня, верно?» «Вы о чем?» «Из-за меня вы сослали ее в обитель. Вам не понравилось, что дочь обменивается секретами с тайной стражей?» Леди Сибил расхохоталась. «Вы так самонадеянны! Какая прелесть!» Она ушла. Марк подумал ей вслед. «Ха-ха-ха! Вы так самонадеянны! Какая прелесть!» Она ушла. Марк подумал ей вслед. «Вы не умеете имитировать смех, миледи». Хорошо думается в беседе с умным человеком. Иногда собеседник видит больше твоего. Бывает, он даже согласен поделиться. «Я пришел за помощью», — говорит ворон короны. Его собеседница — смуглая худая западница, острый взгляд, тонкие губы. За плавностью движений скрыта хищная сила. Некоторые восторженные кавалеры сравнивают ее с рысью. Марк, хорошо знакомый с этой дамой, держит на уме другое сравнение — гадюка. «Как мило», — отвечает Катрин Катрин. «Я знаю что-то, чего не знаешь ты?» «Надеюсь. Я люблю конфеты. У тебя найдется для меня?» «Какую конфету ты хочешь?» «Зависит от того, чего хочешь ты. Задавай свой вопрос». Марк спрашивает. «Твое мнение о браке владыки с Минервой Стагфорд?» Катрин Катрин отвечает без запинки, с интонацией светской мурлычущей вежливости. «Ее высочество — достойнейшая леди. Она всецело заслуживает доверия владыки Адриана». Марк качает головой. «Видишь ли, существуют разные ступени искренности. Первая ступень — то, что ты скажешь за обеденным столом на большом празднике. Вторую шепнешь спутнику на прогулке, желая показаться откровенной. Третья — деловой разговор с человеком, в ком ты очень заинтересована. Четвертая — то, что предназначается ушам твоего альтера, принца Шиммери. Пятая — только для его императорского величества. Так вот, Катрин, я хочу услышать шестую ступень». Глаза женщины сужаются, губы уродует ухмылка. «Такое будет стоить очень дорого. Я не уверена, что услуга тебе по карману». «Ты же понимаешь, это не моя прихоть. Я действую ради безопасности короны». «Дорогой мой, любая собака при дворе может пролаять эту фразу». «У тебя, Катрин, лучший нюх изо всех придворных собак. Такой интуиции нет больше ни у кого. Потому я и пришел». Катрин кривится. «Ах, милый Марк, как давно прошли времена, когда я реагировала на комплименты. Хочешь искренности? Заинтересуй меня. Почему мне стоит откровенничать с тобой, а не с самим владыкой?» «Потому, любезная Катрин, что тебе нечего сказать владыке. Ни одного факта, ни одной конкретной улики, лишь интуиция. Ты не смеешь тревожить императорских слуг такой ерундой, но и успокоиться не можешь. Ты бы посоветовалась с кем-нибудь, поделилась тревогой, если бы умела доверять хоть кому-то. Ну вот, сейчас редкая возможность. Поделись со мной». «Я тревожусь?» Брови Катрин-Катрин весьма натурально ползут на лоб. «С чего ты взял?» «Милая моя, я охотно поиграю с тобой в любые игры в другой раз. А сейчас давай обойдемся без детских забавок. Если я ошибся, то нет смысла тратить время друг на друга. Но если прав, и ты подозреваешь, в чем ты, ее высочество Минерву Стагфорд...» Катрин-Катрин складывает ладони перед грудью, сжимает. Костяшки издают хруст. «Сперва ты сам выложишь все карты на стол». «Идет». «Не останешься должен конфету. Любую по моему вкусу». «Идет». «Начинай». Марк откидывается на спинку кресла, прочищает горло. «Я не нашел ничего против ее высочества, хотя, видят боги, старался. Еще во время игр по заданию владыки выкопал все, что можно было. Минерва чиста. Единственное пятнышко... Отец служил в Алой гвардии во время шутовского заговора, водился с Джоном Корвисом. Однако суд императора Теллуриана его оправдал, а это о многом говорит. Тот суд рубил головы безо всякой пощады, и если даже он не нашел зацепки... Словом, Минерва Стагфорд чиста, ее родители чисты, любимая кошка ее горничной тоже чиста». «Тогда зачем ты пришел ко мне?» «Из-за леди Сибил. Я не понимаю кое-чего. Не связывается». «А именно?» «Что получает графиня от брака Минервы с Адрианом? Со времени игр медведица сияет, как новая агатка. Прямо лучится гордостью. Это можно бы списать на ее успех и лестное внимание владыки. Как-никак, графиня теперь частый гость в малой чайной. Ей обещана почетная роль опекуньи невесты во время свадебных торжеств. Вроде все так». «Но ведь медведица — прагматичная дама. Тщеславная, да, но прагматичная прежде всего. Она потратила массу усилий, чтобы защитить Минерву, привлечь к ней внимание, добиться поддержки у великих домов и в итоге выдать замуж за императора. Зачем? Ради одних лишь формальных почестей. Минерва ей никто, ни родственница, даже не вассал. Графиня ничего не просила у владыки, напротив, сама обещала ему поддержку в палате. В чем же ее выгода?» «Угу. Что еще?» «Сюзерен Минервы Виттер Шейланд. Он не участвовал в чудесном спасении девушки. Это еще ладно. Куда более странно, что сейчас он уехал на север, предоставив свою подопечную заботам медведицы. Все, кто так или иначе близок к ее высочеству, готовятся пожинать плоды, а ее сюзерен ни с того ни с сего покидает столицу. Надо полагать, графиня чем-то отплатила ему за это равнодушие. Может быть, именно она сумела устроить его сказочный брак с дочкой Ориджинов. Не суть. Важно другое. Зачем медведице единоличная опека над Минервой? Ведь, повторюсь, она ничего не имеет от взлета девчонки». Катрин-Катрин подается вперед. Марку удалось вызвать ее интерес. «А еще?» «Есть и еще. Герцог Айден Альмера — человек серьезный. Когда понадобилось убить кузена императора, Айден прикончил его прямо в столице, не возбудив подозрений. Тогда почему сорвалось покушение на Минерву? Люди герцога не справились с горсткой охранников северянки? Я все чаще думаю, что нападение на девчонку, с которого началась вся канитель, дело медведицы, а не Айдена. Чтобы заполучить Минерву в свои руки, графине следовало убить ее отца. Допустим, она это и сделала. что возвращает нас к вопросу «Зачем?». Убийство, опека, покровительство, договор с Шейландом — все ради чего? «Хочу еще», — говорит Катрин. «Последнее лакомство на сегодня. Глория Нортвуд, дочь графини, ныне послушница неведомого монастыря. Умница каких мало, проницательна, словно светлая агата. Забавы ради, Глория расследовала убийство наследников престола. И вот, с тех пор, как Минерва прибыла в столицу, Глория ни разу не увиделась с нею. Не странно ли? Минерва — единственный свидетель, оставшийся в живых, но Глория ею не заинтересовалась». Катрин пожимает плечами. «Ну, если Глория знала, что ее мать замешана, тогда бы она вовсе не расследовала ту историю. Допускаю, в самом конце Глория таки узнала о преступлении графини. Возможно, именно поэтому графиня спровадила ее в монастырь. Но это не дает ответов, которых я хочу. Почему Глория не повидалась с Минервой? И главное, зачем графине нужна Минерва на троне?» Похожая на рысь Катрин улыбается краем рта. «Хорошо. Вкусно. Теперь твоя очередь». «Я думаю, владыка совершает ошибку. Ему не стоит жениться на Минерве». «А подробнее?» «Чутье. Как ты говоришь, нюх. Ты знаешь многих янмейцев?» «Доводилось. Минерва на них не похожа». «Ну и что? Родовые черты заметны далеко не у всех. Это скорее удача, чем закономерность». «Я не о внешности. Минерва — воспитание, манеры на уровне. Знает, о чем говорить и когда молчать. Умеет пошутить, если нужно. Когда время улыбнуться, улыбается. Если время кланяться, делает реверанс. Правильная такая леди». «И что же?» «Не торопи», — бросает Катрин. «Скажу, никуда не денусь. У дворян рода Янмей подо всеми манерами есть второй слой, а ниже третий, а там еще четвертый. Эту глубину почти не видно и не слышно. Ее прячут изо всех сил. Для янмейцев дело чести скрыть тот факт, что у них имеется душа». Марк усмехается. «Отлично сказано, чего уж». Катрин добавляет после паузы. «Ну, а ее высочество, мне кажется, там нечего скрывать. Под ее манерами пусто». «Почему это тревожит тебя?» «Этот брак — неясная сделка. Владыка мог вытерпеть агатовскую суку и получить в награду влияние Альмеры. Мог взять дуру Грейсенд с торговыми богатствами Лабелина в придачу. Но сейчас непонятно, кого он берет в жены. Неизвестно, в чем подвох, но он имеется». «Ты говорила с его величеством?» «Нет». «Побоялась?» «Побоялась, как и ты». Марк не отводит взгляда. «Одному из нас придется с ним поговорить». «Да, Марк, тебе». «Мне?» «Ты обещал конфету. Это она и есть». «Больше похоже на пригоршню красного перца». Катрин касается ладони Марка, лежащей на столе. Ее слова звучат как утешение. «Ты рискуешь меньше меня. У тебя твоя агентура, которой не сможет управлять никто другой. К тому же раскрытый заговор Айдена за плечами. А у меня никакой страховки. День, когда я расстрою владыку, станет последним». «Твоя нежность наводит на скверные мысли. Это настолько рискованно». «Адриан принес жертву. Сделал непростой выбор. Связал себя с девушкой, которую вовсе не знает. Теперь он хочет слышать подтверждение. Вы поступили правильно, владыка. Империя расцветет. История пойдет новым путем. Потомки прославят вас в легендах. Да, Марк, я не хочу быть тем, кто скажет ему, что он ошибся». «И почему возникает чувство, что ты мною манипулируешь?» «Возможно, потому что я смотрела на Минерву тогда, на празднике. Ты видел, какими глазами я смотрю, а я знала, что ты видишь». Ворон Короны невесело усмехается. «Ладно, кто-то из нас должен. Это буду я. Договорились». «Удачи тебе», — говорит Катрин, поднимаясь. Прежде чем уйти, добавляет. «Да, есть еще одна странность о медведице. Ты проглядел. Умница Глория Нортвуд пробыла 3 года в пансионе Елены у озера. Потом мать забрала ее оттуда и привезла в Фаунтерру. Любопытно, зачем она это сделала, если обучение в пансионе длится 4 года? Зачем терять 1 год? Подумаю на досуге, если думалка останется на плечах. Благодарю, милейшая Катрин. Всегда к твоим услугам, дорогой. Хорошо думается в беседе с умным человеком. Хочешь разобраться в чем-то, поговори с тем, кто не уступает тебе интеллектом. Беда в том, что умных людей мало, в особенности мало таких, кому можно доверять. Гибкий ум ищет себе применение, строит планы, лелеет амбиции, плетет интриги. Если не видишь человека насквозь, то не знаешь до конца, чего от него ожидать. А это всегда опасно. Ворону Короны подчиняется больше 1000 человек различных сословий. Слуги, воины, секретари, торговцы, мещане, дворяне. Многие из них даже не знают Марка в лицо. Все они вместе служат славной цели, оберегают покой короны. Ирония в том, что каждый в отдельности ненадежен, малодушен, продажен, труслив. Благородные и смелые идут в гвардию. В тайной страже служат те, кто любит деньги или кто заморался в какой-нибудь дряни. Секретарь Итан – один из очень немногих подданных Марка, кто служит за идею, по велению души. Есть при дворе и еще один человек, которому Ворон доверяет безоговорочно и полностью – Адриан Ингрид Элизабет, император Паларий. Марк имеет удовольствие беседовать с ним раз в неделю, в четверг после полудня, за чаем. 3 года назад, придя к власти, Адриан потребовал, чтобы глава протекции отчитывался перед ним регулярно, лично и устно, чем тут же заслужил уважение Марка. Действительно важные слова нельзя доверять ни посредникам, ни бумаге. В этом Ворон был глубоко убежден. В этот четверг Адриан сидел спиной к окну. Признак скверного расположения духа. Будучи в хорошем настроении, владыка любуется садом за окнами. В плохом садится спиной к стеклу. Лакеи внесли чай и сладости, быстро удалились, оставив Марка с императором наедине. Адриан кивнул. Марк наполнил его чашку. Повисло молчание. Первое слово, как и последнее, принадлежит владыке, а владыка не спешил нарушить тишину. Он выглядел угрюмо сосредоточенным, погруженным в какой-то мысленный омут. Под вторым слоем всегда есть третий, а ниже – четвертый. Адриан пребывал на самом нижнем слое, и там в глубине было темно. Марк подумал, хорошо бы сказать что-то ободряющее. Он понятия не имел, какими словами можно подбодрить императора. Этикет не предполагал подобных действий. «Расслабьтесь, владыка, плюньте на всех и отдохните, вряд ли подойдет». «А невеста у вас ничего, я вам по-доброму завидую». Звучит как-то сомнительно. Хлопнуть дружески по плечу, мол, выше нос, приятель. Тоже так себе идейка, средненькая. Орджа бы ему налить. Но орджа на столе не было, только чай. «Что скажете, Марк?» — прервал, наконец, молчание император. «Рад служить вашему величеству», — согласно этикету ответил Ворон. Губы Адриана отчего-то дернулись. «Надеюсь, что рады», — со странным презрением обронил владыка. «Ладно, не будем терять времени. Слушаю ваш отчет». Марк подобрался, отодвинул чашку, прочистил горло. Отчет состоял из 2 пунктов – неприятного и очень неприятного. Потому Марк начал с 3-го, того, который мог хоть как-то порадовать Адриана. Дело герцога Альмера готово к передаче в суд. С полной уверенностью можно утверждать, что все шпионы и пособники изменника, состоявшие при дворе, найдены и выловлены. 42 человека в темнице ожидают суда. 58 освобождены за малостью их участия в делах изменника, однако тщательно учтены. По первому слову вашего величества, они будут изгнаны из дворца. 39 раскаялись и теперь служат безопасности короны в качестве агентов протекции. Адриан перебил его. «Скажите мне, Марк, чем ваша паутина лучше Айденовой?» «Моя защищает династию, ваше величество». Айден говорил то же самое. «Герцог Альмера тайно вербовал своих шпионов. «У меня же нет секретов от вашего величества. В любой момент я готов предоставить...» «Ладно», — махнул рукой Адриан. «Это был риторический вопрос. Продолжайте отчет». Марк помедлил в замешательстве. Возникло неприятное ощущение. Император не просто мрачен. Он мрачен именно из-за Марка. Гневается за что-то. Но все, что должно вызвать гнев Адриана, еще только предстоит сказать. «Ну?» — поторопил владыка. «Произошли события в типографии, а также в имперском архиве. Ворон начал с меньшего зла. Из архива похищена грамота о пожаловании ленных владений». Он рассказал о грамоте и голосе короны. Владыка слушал без внимания, рассеянно ковыряя штрудель десертной вилкой. «Не трудитесь, Марк. Эта история мне уже известна». «Капитан Бэкфилд?» Владыка помедлил. «Ваше право задавать вопросы кажется мне сомнительным». «Простите, Ваше Величество». Марк оторопел. Уже давно его беседы с императором стали чем-то вроде доверительных совещаний, с вопросами и предложениями, откровенными словами, шутками. Откуда холод? «Продолжайте». «Ваше Величество, я не знаю, какую трактовку придал событиям ваш источник сведений, потому позволю себе высказать свою». «Любопытно», — бросил Адриан без малейшего интереса. «Видите ли, всякий указ о пожаловании владения отражается в книге новостей. На соответствующих страницах голоса короны можно прочесть, кто получил какие земли за последний месяц. Я попытался увязать пропавшую грамоту с листом из голоса. Лист июльский, грамота апрельская. На первый взгляд связи не было. Но затем я предположил, что если грамота из архива нужна преступнику не сама по себе, а лишь как исходный материал». «Поясните», — повел бровью владыка. «На грамоте имеется имперская печать, подпись вашего величества и ответственного секретаря. Что, если именно эти детали важны, а вовсе не содержание грамоты? При помощи слабой кислоты преступник растворил и вывел чернила и получил заготовку. Бланк грамоты о пожаловании со всеми необходимыми подписями и печатями. Затем он вписал в нее другие сведения и заштриховал другие области на карте. Вышел полновесный документ на владение землей. Мы еще не знаем, какой именно. Возможно, огромный и ценный. Возможно, речь идет о сотнях тысяч акров. Такая игра стоит свеч. Ради этого преступник и совершил два убийства». Император не перебивал. Марк продолжил. «Чтобы придать дополнительный вес поддельной грамоте, злодей также изготовил фальшивый выпуск «Голоса короны». Зная, что в книге новостей печатаются все сведения о передачах землевладений, он подкупил сотрудника типографии, и тот изготовил подложную страницу, набрал на печатном барабане другой текст, нужный преступнику, сделал оттиск, а затем снял буквы с барабана, чтобы не оставить следов. Подложную страницу печатник передал нанимателю. Тот внимательно проверил содержание, задал ряд вопросов о том, все ли улики уничтожены и как правильно вклеить в книгу подложную страницу. Когда с расспросами было покончено, он задушил печатника, тем самым оборвав цепочку следов. В тот же день злодей покинул столицу, имея на руках два документа, подтверждающих землевладение, грамоту о пожаловании и страницу из «Голоса короны». По мере своей речи Марк распалился. Глаза начали блестеть. Адриан — любитель стратем, интеллектуальных игр, тонких умозаключений. Он должен оценить блестящий вывод, сделанный из двух бесполезных бумаг. Помедлив, император спросил со скукой. «Зачем это нужно преступнику? И, что важнее, зачем вы беспокоите этим меня? Кто-то пытается захватить чей-то лен, такое случается каждую неделю. Обычно используются мечи, теперь печатный станок. Вы решили порадовать меня тем, что даже преступники идут в ногу с прогрессом?» Марк нахмурился. «Ваше Величество, злодеи не пытаются присвоить владение. Он изготовил подложные документы не для захвата земли, а для провокации. Бумага способна вызвать войну. Положим, некто мечтает о владении соседа. И вдруг получает почты из Фаунтерры грамоту о пожаловании оного владения, да еще и голос короны в довесок. Уверенный теперь в своей правоте, некто вторгается в земли соседа, а тот, естественно, защищается, вспыхивает бойня. Полагаю, к такому результату и стремится преступник». «Допустим», — согласился Адриан. «Что еще можете сообщить?» «Ваше Величество, я...» Марк запнулся. В иное время он сказал бы «советую» или «рекомендую», или даже «мы должны». «Мне кажется, было бы милосердно и дальновидно, если бы корона предотвратила войну». «Согласен», — равнодушно кивнул император. «Пусть секретари подготовят опровержение поддельной грамоты. Я подпишу, вы отправите жертве провокации». «Ваше Величество!» Марк набрал воздуха. «Я не знаю, кто это. Нам не удалось выяснить, кому отослан поддельный документ». Адриан нахмурился. «Тогда чего вы, собственно, ждете от меня? Вы не нашли ни преступника, ни жертву, и я должен помочь?» «Я прошу, отмените все июльские передачи владений, разошлите общее опровержение всем феодалам, кто получает голос короны. Так мы сможем остановить действие фальшивой грамоты и предотвратить побоище». «Отменить? Марк, вы в своем уме? После летних игр было передано из рук в руки больше сотни владений. Это же месяц брачных договоров. Сотня лордов не получат законные владения. Почему? Потому что протекция не справляется со своей работой». «Ваше Величество, я прошу лишь временно приостановить действие. Клянусь, за месяц я найду преступника. После этого все владения вступят в силу. Но опровержение нужно немедленно. Если война вспыхнет, ее будет уже не остановить». «Очередная феодальная усобица», — Адриан покачал головой. «Обычное дело. Мой ответ — нет». «Ваше Величество», — сказал Ворон. «Это не будет обычная усобица. Похищение и подделка — все проделано смело, умно, ловко. Я чувствую, человек, который стоит за этим, не стал бы тратиться на мелкую рыбешку, а мишень провокации — из тех, кто привык доверять голосу короны, то есть из высшей знати. Думаю, эта война заденет кого-то из графов, а может и герцогов». «Марк», — медленно спросил император, — «у вас все?» «Скверно. Ох, да чего скверно!» Ворон медлил, не зная, как поступить. «Конечно, владыка не хочет злить лордов в преддверии голосования. Благодаря помолвке, примирению с приархом Галлардом и открытию волны, Адриан сейчас на пике всеобщей любви. Палата проглотит с восторгом любой закон. Отобрать владение у сотни феодалов значит поднять бурю недовольства, столь неуместную сейчас». Однако Ворон ждал, что император доверится его чутью, как доверял прежде. Вышло иначе. А теперь впереди второй вопрос, куда сложнее первого. Стоит ли вообще задевать его, без малейших-то шансов на согласие? Зачем? Для очистки совести? Или ради права с гордостью сказать впоследствии «а я же говорил»? «У вас все?» — рыкнул Адриан. «Хорошо было бы ответить «да, ваше величество». Заманчиво. Эх, 3, 2, 1, и в омут с головой. Ваше Величество, я прошу разрешения поговорить с ее высочеством». Зрачки императора сузились. «Поговорить значит допросить, верно?» «Да, Ваше Величество, наедине, от имени короны». «Допросить мою невесту от моего имени?» «Да, Ваше Величество». «Знаете, Марк», — владыка недобро усмехнулся, — «если вы не приведете никаких аргументов, я подумаю, что вы всего лишь сошли с ума, и вполне возможно для вас это будет лучше». «К сожалению, Ваше Величество, у меня имеются аргументы. Есть причины не доверять графине Сибил Нортвуд. Перечислю их». «А, позвольте я угадаю», — перебил его император. «1. Леди Сибил внезапно услала дочь в монастырь. 2. Графиня всеми силами ратует за Минерву, которая не приходится ей ни роднёй, ни вассалом. 3. Графиня ничего не просила за свою поддержку в палате, хотя могла бы. 4. Графиня цветет от счастья без ясных на то причин. Это вас смущает, верно?» «Ваше Величество, из этих странностей, сударь, вы сделали выводы, и в безграничной своей заботе обо мне решили предупредить. О чем? Первое. Вероятно, леди Сибил убила отца моей невесты, чтобы получить девушку в свое распоряжение. Второе. Леди Глория Нортвуд в ходе своих поисков узнала о преступлении матери, потому и отправилась в ссылку. Третье. Минерва считает себя обязанной графине, и потому, став владычицей, примется ратовать за интересы Севера. В частности, графиня Сибил со своим приятелем, а возможно и любовником Эрвином Ориджином, положили глаз на торговый флот Южного пути. Я ничего не упустил. Справляться с удивлением – чертовски важное умение. Кому нужен советник, похожий на сельского дурачка? Марк не справился. Сам почувствовал, как полезли на лоб его брови. «Ваше Величество, простите». Адриан жестом заставил его молчать. «В другой день, Марк, я бы умилился вашей заботе. Улыбнулся тому, как вы и Катрин упорно считаете себя умнее всех. Как с высоты своего всевидящего ума оберегаете меня, этакое безмозглое дитя в короне. Простите, но так уж вышло, не вы одни способны размышлять. Да, мне жаль бедного сира Клайва Стагфорта и несчастную леди Глорию, и я глубоко сочувствую Минерве, оставшейся сиротой. Но если сейчас отдать под суд леди Сибил, то графство Нортвуд окажется на стороне моих врагов. Сколько сиров Клайвов тогда лягут в землю? Сколько бедных девочек станут сиротами?» «Ваше Величество», — с рискованным упрямством произнес Марк, — «леди Сибил ненадежна. Не стоит доверять ей». «Ненадежна? Боги, а кто надежен? Может быть, вы с вашей паутиной? Может быть, именно вы убережете меня от всех бурь и невзгод? Удержите корону на моей макушке?» Император сделал паузу. Ворон не рискнул ответить. Адриан с горечью покачал головой. «Марк, этот разговор — шанс, который я дал вам. Я все ждал, когда же вы скажете то, что должны сказать. Думал, Ворон не мог пропустить такое. Кто угодно, но не Ворон. Раз он говорит о неважном, значит, видимо, собирается с духом. Боится расстроить меня этакой дрянью. Вот что я думал. Рано или поздно Ворон вздохнет поглубже и выпалит, но нет». Император извлек из-за манжеты крохотную бумажную ленточку, такие использует голубиная почта. Развернул, показал Марку через стол. Тот смог различить лишь вензелек, малюсенького нетопыря со стрелой в когтях. «Последняя возможность. Что в этой бумаге? Знаете или нет?» Ворон глубоко вдохнул. «Нет, Ваше Величество». Император опустил ленту на стол. Она тут же свернулась в колечко, и щелчком пальца Адриан отправил ее Марку. «Читайте». Ворон прочел. В глазах потемнело. Очень уж мелкие буковки. Расплываются, путаются. Наверное, от этого искажается смысл. Он перечел, поднеся ленту к кончику носа, и снова. Выронил. Бумага издала шорох, свернувшись колечком. «Ваше Величество, прошу, скажите, что это? Чья-то шутка? Проверка? Я понятия не имел. Никто не докладывал». «Это письмо», — отчеканил император. «Доставлено птицей из первой зимы, получено нынешним утром. Эрвин Ориджин объявляет себя герцогом и ставит мне ультиматум». «Проверка. Должна быть проверка». Или провокация, или шутка, что угодно, но неправда. Благородные Ориджины – опора династии на протяжении 6 веков. Эрвин – умненький щенок, герцог Десмонд – несокрушимая скала. Щенок убил отца, чтобы поднять мятеж против короны. Марк развернул ленту и снова прочел, хотя уже помнил наизусть каждое слово. «Адриан Ингрид Элизабет, сударь. Вам известно о страшных злодеяниях?» «Ваше Величество», — выдохнул Марк. «Я не знал об этом. Клянусь, не знал». Адриан проговорил медленно и тихо. «Знаете, что любопытно в этом деле? Ведь я с самого начала не доверял графине Сибил. С того майского дня, как она явилась на аудиенцию вместе с дочкой. Это вы убедили меня поверить графине. И вы же, Марк, теперь стараетесь очернить ее. Я спрашиваю себя, почему? Я спрашиваю себя, почему вы так тщательно ничего не знаете об Эрвине Ориджине? Почему отвлекаете меня ерундой, вроде краденных грамот, вместо того, чтобы предупредить о мятеже сильнейшего дома? И я вижу объяснение, Марк. Вы хотите моей размолвки с Нортвудами, потому что вашему новому другу Эрвину требуется сильный союзник. Ваше Величество, клянусь, я не... Горячо начал Марк и осекся. Не верьте ни словам, ни уликам. Верьте только умозаключениям. Это говорил он сам. Император покачал головой. Да, вы правы. Капитан Бэкфилд доложил мне об убийствах. Капитан недалек. «Потому мне ясен его мотив. Попытка выслужиться. С вашими мотивами, Марк, куда сложнее. Дневники Ян Мэй Милосердной, третий том, глава пятая. Мы не выбираем ни друзей, ни врагов. Враги всегда сильны и хитры. Друзья самодовольны и слепы. Будь осторожен. Хитрого врага легко принять за слепого друга. Любого наследного принца династии учат. Делай, как завещала Ян Мэй, и не допустишь фатальных ошибок. Далее в той же главе есть и такие слова. Другу, в котором ты усомнился, дай шанс. Поручи трудное и опасное дело. Справится? Прости и доверься ему. Не справится? Не горюй о нем. Что угодно. Что угодно, ваше величество, отчеканил Марк. Отправляйтесь в первую зиму, сказал император. Повисла тишина. Краска сбежала с лица ворона. «Формальный повод прост», — сказал Адриан. «Представитель короны заверяет законность передачи власти в герцогстве, а ваша истинная задача полностью отвечает задачам протекции. Находим тех, кто угрожает короне, и устраняем их. Боги! Святые боги! Ваше Величество, вы приказываете, я должен убить лорда Ориджина в первой зиме?» Адриан молча смотрел ему в глаза. «Ваше Величество, 3 года я служил вам верой и правдой. Поверьте мне, я разочаровал вас, не сумел раскрыть планы мятежников. Если моя глупость достойна наказания, то так тому и быть. Отдайте под суд, но здесь, в столице. Ваше Величество, проявите милосердие. Неужели я не заслужил хотя бы этого?» «Я проявил милосердие», — ответил император. «И дал шанс заслужить прощение. Вы даже получаете возможность переметнуться к Ориджину. Вряд ли он простит вам провал с леди Сибил, но, пожалуй, вы сможете вымолить быструю смерть». «Ваше Величество, одумайтесь. Я предан вам. Пусть вы не верите, но допустите хоть возможность. Вы отдаете врагу в руки начальника вашей тайной стражи. Северяне получат все, что мне известно. Имена агентов, пароли, координаторов сети». «О, за это не волнуйтесь», — усмехнулся Адриан. «Вашей агентурой займется капитан Бэкфилд. Координаторы будут переназначены, пароли сменятся. То, что вы успели сообщить Эрвину, завтра потеряет вес. Да, и вашему прихвостню Итану больше не место в имперском секретариате. Возьмите его с собою». Адриан взмахнул рукой, веля Марку уйти. Марк силился выдавить что-то, найти слова, оторвать язык от пересохшего неба. Отчаяние намертво свело челюсти. Что ни скажи, ничего не изменить. Он встал, двинулся к двери. Кажется, ноги не дрожали. «Постойте!» Марк резко обернулся. Не сумел скрыть вспышку безумной надежды, промелькнувшую на лице. «Мне жаль», — сказал император.